Боровск. Наконец дошли. Их загнали в старую церковь. Окна в ней были выбиты. На каменном полу валялись отсыревшие доски, ржавые гвозди. Ветер гонял по храму опилки. В церкви уже были узники, такие же, как они, дети, женщины с младенцами на руках, старики и старушки. Они держались кучками, свои к своим, маленькие дети плакали, те, кто постарше, угрюмо и затравленно озирались по сторонам. Смолинцев толкнули в церковь, они растерянно жались друг к другу. Сесть было не на что. Каменный пол, казалось, звенел от мороза. Но и стоять невыносимо. Целый день они не просто шли, они почти бежали под злобные крики конвоиров. Прислонились к стене, присели на корточки. Лед. Ноги быстро затекли. Вдоль стен тут и там стояли, жались к ледяным стенам, сидели на корточках дети. Кто-то, не выдержав усталости, ложился на каменный пол и мгновенно засыпал. Витя потерял из вида брата Ваню, но Ваня вдруг объявился не просто сам по себе, а с небольшим пучком соломы в руках. «Откуда?» — удивился Витя. «В уборную попросился и нашел за церковью, мало только». Солому они тоненько раструсили в левом углу прямо под окном. Здесь не так дуло, хотя окно зияло черной дырой, дышало колючим, жестким ветром. Но ветер, ворвавшись в просторы заброшенного храма, устремлялся прямо в его середину, почти пролетая мимо небольшого пространства у самого окна. Легли. Больше 2 минут лежать в одной позе было невозможно. Лютый холод сковывал детские тельца. Ложились на спину, через 2 минуты на бок, потом на живот, потом на другой бок. В дальнем углу церкви громко плакал ребенок, видно, совсем маленький, грудной. Витя заволновался. Он вспомнил торчащие в проруби в Березовке детские ножки. «Ну, помолчи ты, помолчи!» — взмолился он. Потом, оглянувшись, понял, что охрана ушла, не оставаться же им в этом погребе. Ребенок все плакал. Женский голос что-то приговаривал. Витя не слышал, что, но ребенок не успокаивался. Посредине церкви стоял бочонок с керосином. Немцы предупредили, если что, подожгут. Эта ночь для многих узников оказалась последней. Наутро фашисты приказали узникам вытащить из церкви замерзших насмерть детей. Вите хотелось как можно скорее покинуть это страшное место, но узники остались в Боровской церкви еще на несколько дней. Зачем? Никто ничего не знал. Есть было, как всегда, нечего. 2 страха – наступающий день и наступающая ночь – нестерпимой болью сжимали Витина, уставшее от страданий сердце. День – голод. Где взять хотя бы корочку хлеба? Это совсем немало – корочка. Ее можно долго-долго жевать, пережевывать, а когда весь рот заполнится приятной кашицей, будет казаться, что не корочка это вовсе, а вполне приличный кусок. Но где она, та корочка? Боровск заполонили немцы. Казалось, местных жителей не было в нем совсем. Рассвет устало равнодушный, ровно порезанными полосками света, точно вымеренными по размеру окна, ложился на каменный пол церкви. Витя отворачивался от этого рассвета, жмурил глаза, пока лежащий рядом брат не напомнил. Пора побираться. А ночь — это холод. Пучок соломы, на котором кое-как помещались, если совсем впритык, 3 брата и 3 сестры, поредел, разметался ветром. Внутренности у Вити, казалось, примерзли друг к другу, и с наступлением очередной ночи он думал: «Все, не выдержу, замерзну». С такими мыслями жили все, и многие замерзали. Каждое утро фашисты начинали с обхода, приказывали вытаскивать тела замерзших. Их было все больше, в основном дети. Маленький ребенок в дальнем углу церкви продолжал плакать каждую ночь. Витя уже привык к этому плачу и слабенько радовался, еще жив или жива. Но наступила ночь, а ребенок не плакал. Витя лежал, сжавшись комочком, чувствуя впереди острые ключицы Сергея, а спиной дрожащие Настины тельцы. Ребенок не плакал. Кто-то громко вздыхал, кто-то надсадно кашлял, кто-то тихо переговаривался. Но ребенок молчал. Витя затаился, ждал. Он не хотел верить, что эта грудная кроха замерзла до смерти, и ее, эту кроху, куда-то выволокли из церкви. И вдруг ребенок заплакал. Тот самый, Витя уже узнавал этот слабенький младенческий плач. Господи, как же он обрадовался! Впервые за последнее время он даже позволил себе коротко хохотнуть. «Ты что?» — испуганно спросил Сергей. «Живой или живая?» Брат пристально на него взглянул. А он вдруг, не понимая, откуда, из каких недр души выплеснулась эта необходимая потребность, стал молиться. Просить Господа, чтобы сохранил он эту несчастную кроху. «Иже си на небесех». Нет, не так надо. Вдруг ему, Богу, это «еси на небесех» будет непонятно, лучше как есть, просто своими словами. «Спаси, Господи! Мы не звали немцев, они сами пришли и безобразничают!» Нет, так в молитве нельзя, безобразничают. В молитве другие слова нужны. «Фашистские захватчики» — вот как про них говорят в военных сводках. «Фашистские захватчики безобразничают». Опять. «Господи, не умею я, но я очень хочу жить. Я музыку люблю, а они нас расстреливают. За что, Господи?» Это утро тоже пришло в срок. Возвестив бесстрастно о начавшемся голодном дне, оно укатилось в недалекую пока историю. Пошли побираться. Витя вышел из храма, и аж дыхание у него перехватило от морозца. Мальчик научился кожей определять мороз. Сегодня прилично за 30 градусов. Куда он пойдет? С пригорка, на котором стояла церковь, открывался широкий, почти бескрайний простор. Наверное, летом до войны он смотрелся веселее. До войны все смотрелось веселее. Сейчас уже не представить, как это до войны. Витя многому уже не верил. Не верил, что имели они корову, и можно было пить молока сколько хочешь. Не верил, что ловили они в Березовке рыбу. Крупненькую, важно, несли домой, а мелкую отпускали. Отпускали рыбу. Не верилось, что жили с отцом, что можно было в любое время забраться к нему на колени, потереться в нечаянной беде о колючий подбородок. А летом тепло. Тепло это как? Уже не вспомнить. Ветер порывисто метнулся к Витиным замерзшим ногам злой поземкой, будто насмехаясь над его наивной верой в лето. Какое еще лето? Зима! Посмотри вдаль, бело все, бело. Одинаково бело и страшно. Страшно, потому что можно не выдержать. Многие ведь не выдерживают. Витя выбрался на дорогу, ведущую к речке. Он пошел по ней в поисках людей, у которых можно попросить, ну, хоть что-нибудь, лишь бы на зубок. Дорога пустынна, ни души, только у обочины что-то чернеет. Подошел поближе и глазам не поверил. Лошадь, убитая или околевшая от мороза лошадь. Подошел поближе. Лошадь лежала на боку, уже изрядно искромсанная, такими же, как Витя, голодными горемыками. Но что-то еще на ее боках оставалось. На костях кое-где темнело мясо. Витя бросился к убитой лошади. Сейчас он отдерет от костей побольше мяса, принесет своим, то-то обрадуется. Но мясо сковало морозом. Камень. Витя стукнул ногой по лошадиному боку, в ответ раздался гулкий звук. Лошадь, большая лошадь, а взять с нее нечего. Что делать? Делать-то что? Витя прыгал вокруг замороженной туши, шпынял ее ногами. Камень напрочь замерзла. И тогда отчаявшийся мальчик встал на колени и принялся, что было силенок, скрести ногтями по замороженной туше. Руки свело, пальцы не слушались, ногти ломались. Витя плакал и злился, злился и плакал. Ничего не получалось. «Да что же это такое?» — Витя глотал слезы. «Вот она, еда-то, нашел, и побираться не надо, да не ухватить, бестолку царапать ногтями, бестолку!» И тут он увидел перед собой сапог. Не новый, но справный, даже начищенный. От неожиданности ахнул, поднял глаза. Перед мальчиком стоял немец. По всему видно — офицер. Витя стал затравленно оглядываться по сторонам, но понял — убежать ему не удастся. Он поднялся и стоял перед немцем, опустив голову. Немец что-то сказал ему, указывая на лошадь. Наверное, спрашивал, зачем он ее царапает, будто не знает, зачем. «Есть хочу», — пролепетал Витя, — «и братья, и сестры тоже». Немец еще раз что-то сказал по-своему, и опять Витя не понял. Тогда немец властно махнул рукой, мол, «не уходи, жди», а сам быстро зашагал к ближайшему дому. Сам не зная почему, Витя остался и не дал дёру. Ждать пришлось недолго. Офицер возвращался, шагая широко и уверенно. Вите стало страшно, и он клял себя: «Дурак, почему не убежал?» А с другой стороны, как убежишь, если приказал ждать? Автомат с плеча снимет и очередью. А немец подошел к мальчику, улыбнулся и протянул нож. Опять что-то сказал. Витя догадался: работай, ножом легче. Да уж, совсем легко. Небольшие кусочки мяса камушками падали в снег один за другим. Мясо было темное и зловещее. Но это еда, да еще какая! Мальчик торопился, а сам краем глаза косил на немца. Тот терпеливо ждал, приплясывая на морозе и потирая застывшие, это в рукавицах-то, руки. Витя быстренько собирал нарезанное, рассовывал по карманам, вернул немцу нож. Счастливо, а потому и звонко выпалил: «Данки!» Немец улыбнулся еще раз. Очень грустно, очень сочувственно.